Алло. Алло. Угу. Ну чё, олень? Чё, олень, мамку твою в жопу выебать или чё? Ты гандон, ты мне это прямо в лицо сможешь сказать? Я тебе прямо в лицо даже плюнуть смогу. Ну давай приедь сюда. Куда приедь? Ты хочешь приехать, ты приезжай, ебцы. Куда ты? Ты мужик вообще? Ты мужик? А, ты тёлка, я понял, ты сыш. Я понял. Сыш, разобраться, короче, прям мужски, да? Ну давай поверьте на проекту. Очкошник. Да ты очкошник, блядь, что с тобой базарить надо? Ну, блядь, знаешь, очкошники только по телефону могут так разговаривать, или только через интернет. Очкошники только по телефону почему говорят, что... Почему ты не можешь приехать? Нет, ты говоришь, что ты мне в лицо это можешь сказать и плюнуть. Правильно? Да. Ну, приедь сюда. Ну, ты понимаешь, я... Нет, ты сейчас сам где находишься? Да не важно, где нахожусь, важно то, что я с тобой, пидором, встречаться не буду. Я вас знаю, ты мне потом полезешь там хуй сосать и так далее. Нахуй ты мне нужен? Не, давай, ну, давай ты раз муж за свои слова ответь, давай, подъедь сюда. Так я ж тебе говорю, я бы подъехал. Просто знаешь, вот таких очкошников, я знаешь, сколько видел? Мне кроме тебя там другие тоже писали, что типа выебут, не выебут, ну так и никто не смог подъехать. Что, так даже тебя никто не выебал, приезжал, да? Даже когда я приезжал лично на стрелку, никто не подъехал, блядь. Ну, блядь, почему только по интернету можете выебаться? Мне вот это объяснить. Мне, знаешь, похуй, я хуй забил, что там скинхед или кто ты там. Я таких в рот ебал, понял, да, ты меня? Ты хочешь один на один разобраться или толпой хочешь разобраться? Ты мне вот это скажи сейчас. Какое-то желание есть? Ты гей, а? Понимаешь? Ты гей. Слушай, такие геи только ты бывает. Ну, давай встретимся. Я же тебе сказал, Нет, я ты берешь, тебе... да, ты мне в интернете пишешь, вот сейчас в интернет по телефону что-то выебаешь. Ты, если ты мужчина, давай в лицо мне это скажи ты. Или ты, слышь, ты обезьяна. Понимаешь, что только можешь только через интернет выебаться по телефону. Да, слышь, обезьяна. Что? Хочешь тебе банан подарить? Говори, хочешь? Давай, приедь, подари. Хочешь банан? А, приедь, подари. То есть ты меня хочешь заманить куда-то, да? Приедь, подари мне. Ты хули по телефону выебываешь, я не могу понять. Что ты за очкошник? Приедь, скажи мне это в лицо. Понимаешь, если я приеду, послушай, если я приеду, я буду вынужден тебе твое лицо разбить. Ну давай. Понимаешь? Давай. Ну так, давай, хорошо, только при одном условии. Ты слушаешь? Слышу. Условие такое. Значит, ты на стрелку привозишь с собой свою мамашу. Если я побеждаю, я забираю ее и ебу ее в жопу. Если ты побеждаешь, я перед ней извиняюсь. А я ебу твою мамашу в рот. Согласен? Нет. У нас только твоя мамаша. Нет, слушай, я тебе объясню. Объясняю, только твоя. Только по телефону. Ты приедь, скажи мне это в лицо, что ты мужчина, блядь. Так я же тебе сказал, какое условие, на каких условиях я готов... Ты свои условия, ты мне за нахуй не ставь. Ты если мужчина, если ты хочешь за свои слова ответить, ты мужчина, блядь, или нет, блядь? Послушай, я тебе сказал, приедь, на каких сука, условиях... Ты приедь, сука, сюда мне в лицо, скажи, тварь, блядь. Я тебе сказал, на каких условиях я приеду... Или ты хочешь, ты где находишься хоть? Ну, ты хочешь ко мне приехать? Но хорошо, я тебе скажу свой адрес... Но только с одним условием. Ты заебался со своим условием. Говори свой адрес нахуй. Ну, не, подожди. Ты, если условия не выполняешь, ты то нахуй ты идешь. Подожди, ты, блядь, ты мне что здесь условия теперь будешь ставить? Ты хочешь со мной разобраться да. Или нет, блядь? Хочу, ну, давай, говори хочу, адрес нахуй. Но при одном условии. Значит, условия такое. Да ты заебался со своими условиями, а твой рот ебал, блядь. Ты привозишь... Ты только по телефону можешь выебаться, что ли? Нет, я хочу с тобой разобраться по-нормальному. Приедь сюда на пролетарку, ну-ка. Да, подожди, я же тебе сказал, при каком условии я готов приехать. Ты что, очкуешь? Это скажи. Ты очкуешь, понимаешь? Ты мне здесь условия, ты, блядь, ко мне... Я тебе сейчас сказал, послушай ставишь, сюда. Давай эй, обезьяна, рот закрой. Поставлю. Ты хочешь, блядь? Обезьяна, заткнись и слушай сюда. Если ты хочешь разобраться, приезжай на проект. Обезьяна. Нет, иди нахуй, блядь. Обезьяна, заткнись и нахуй. Ты мне это в лицо приедь. Почему ты по телефону так я приеду, я приеду, я же сказал, я хочу приехать, да, мне но при одном условии. Нет, я ставлю условия. Ты приедешь, а условие такое. Один. Выйдешь, приедешь толпой, я с тобой. Нет, один не вариант. Ты должен привезти с собой свою мамашу-шлюху. Да ты заебал, слушай, блядь. Ты приедешь сюда. То есть ты очкуешь, да? Очкошник. Ты признаешь, что ты это очкошник. Это ты очкуешь. Ну, короче, с тобой понятно, бля... ты чмо. Просто ты конченый чмо. Я тебе сказал, я ты, тебе блядь, сказал. Ты, мужчина, на каких... ты хочешь разобраться, приезжай сюда. Да ты просто очкуешь, так и скажи, что ты боишься выполнить условия, и все. Ну хорошо, так давай и скажи, ты я пойму. Сюда, ты приедь сюда, ты тут разберешься, ты нас очкошник. Нет, короче, понятно, нет, очкошник, смотри.